гавань я не доплыву, найду покой в седой волне, на дне морском сложу главу. Ты приходи, Господь, ко мне, и укрощенся. Обещал со мною будь.